Если зулу идут к своему царю, тогда они встают рано-рано утром. Уже с восходом солнца им нужно быть у царя. Когда они приходят туда, то стучат совсем не так, как это обычно делаем мы. Они стоят на дороге или у ворот и возвещают о своем приходе тем, что славят своего царя и поют ему хвалебные песни, в которых говорят, что нет подобного ему среди всех царей, что он владыка, лев и господин всех наций. Эта хвала царю и пощелкивание языком является их стуком. Так они стоят снаружи до тех пор, пока царь не пошлет к ним своего слугу с повелением войти. Но и после этого человек не входит еще в царский дом, а подходит только к его двери. И лишь тогда сам царь, обратившись к нему лично, приглашает войти. Мне приходилось встречать людей из Зулу, которые часами стояли перед домом царя, ожидая разрешения войти. Бывали случаи, что я подходил к такому человеку и спрашивал его, уверен ли он, что царь знает о его присутствии. На это он спокойно отвечал мне утвердительно. «А что он тебе сказал?» – продолжал расспрашивать я. «Ничего не сказал». «Как ничего не понимал я? Где же он сейчас? У себя в доме?» «Нет, он уехал на машине». При этом выяснялось, что царь, проснувшись и выйдя из дома, увидел его и, повернувшись, ушел, чтобы искупаться, переодеться и позавтракать. Потом сел в свою машину и проехал мимо, не сказав ему ни слова. «Когда же царь вернется?» — с удивлением допытывался я. «Не знаю», — пожимал плечами черный. «И что тогда ты здесь делаешь?» «Я жду его». «И до каких же пор ты будешь ждать?» «Пока он опять вернется». «О, не в силах сдержаться!» — воскликнул я. «Какой же все-таки зловредный человек этот царь! Как это так, просто молча пройти мимо и уехать? Нет, я на твоем месте давно бы уже ушел». «Что ты говоришь, белый человек?» — возмущенно перебил меня зулу. «Как ты можешь так рассуждать? Ведь он же мой царь! Если я сейчас уйду отсюда, это будет равносильно удару и плевку в его лицо. Горе мне, если царь, возвратившись, не найдет меня на этом месте. Ведь он же видел меня, и потому у меня нет теперь другого выхода. Я должен ждать его до тех пор, пока он возвратится. И я делаю это охотно, потому что он мой царь, мой повелитель». Делая не так, как мне нравится, и как я этого хочу, он показывает мне, что он мой господин. Если бы он плясал под мою дудку, исполняя мои желания, то не был бы моим царем, но был бы равным мне. Однако он является моим господином, и потому не он должен слушаться меня, а я должен быть ему во всем послушным. Так черный зулу ждет своего царя. При этом он не злится, не возмущается, не раздражается. Он терпеливо ждет до тех пор, пока царь вернется и сам заговорит с ним. Потому-то, если таким людям скажешь, что Господь является нашим царем и нашим господином, и что мы должны ждать Его, то для них это является абсолютно понятным и само собой разумеющимся. Конечно, скажут они, царь есть царь. Слово Божие говорит нам, что те, кто ожидают Бога с терпением, получают новую силу, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Книга пророка Исаии 40:31. Падение белого человека и его христианской жизни состоит в том, что он всегда слишком торопится. У него все должно происходить быстро. И вот именно потому, что у нас постоянно нет времени, нет его у нас и для Господа, и для наших ближних. Все в нашей жизни вращается только вокруг нас. И мы являемся для самих себя идолами. Все должно быть только так, как мы этого желаем. Даже Бог должен делать то, чего мы хотим. Все должно идти по нашим мыслям и по нашим планам. Мы уже сами для себя сделались богами. У черных же в подобных вопросах образ мышления и образ жизни сильно отличается от образа мышления и образа жизни у нас, белых. И есть много таких вещей в христианстве, которые черные люди понимают лучше, чем мы, белые. Мы, белые, избираем своих вождей и своих правителей, которые должны делать то, чего хочет народ. Если же они поступают иначе, делая не то, что мы от них ожидаем, тогда мы переизбираем их или свергаем. Наши вожди правят 4, 5 или 10 лет, и потом мы голосованием выбираем себе других. Черные так не делают. Для них вождь является вождем во все дни его жизни, пока он не умрет. Он царь, и потому правит так, как он хочет и как считает нужным. Вся власть находится в его руках, и он один является полномочным в решении всех вопросов. Только он может править, а все остальные должны подчиняться его воле. В наше время так много говорят о выборах, о праве голоса, о правах человека на то или на другое. Для черных африканцев эти понятия совершенно чужды. Мы считаем, что каждый человек должен иметь право голоса. Они же говорят, что это право имеет только один человек, тот, кто является царем или вождем. У них это действительно так, и потому они не способны понять, как это возможно, что наши правительства могут править, имея рядом с собой оппозицию. В понятиях черных с врагом и противником может быть только один разговор. Его необходимо убить, поразив сердце копьем. Других подходов в решении таких вопросов у них не существует. Враг должен быть уничтожен во что бы то ни стало. В Слове Божьем написано, что если какой-нибудь дом или царство, или народ разделится в самом себе, тогда он не может устоять. Черные люди это хорошо понимают. Конечно, эти вопросы относятся к разделу политики, а я не являюсь политиком и не могу сказать, правилен или неправилен такой подход в сфере политики. Я также не хочу сказать, что то, что имеют у себя черные, правильно и совершенно. Рассказывая обо всем этом, я хочу подчеркнуть лишь то, что если мы, белые люди, переносим наши понятия о правлении в нашу духовную жизнь, тогда это идет прямо из преисподней. И то, что черные делают в своих политических вопросах, нам, христианам, необходимо делать в нашей духовной жизни. Только Иисус может править всецело нами. Он единственный, должен быть господином и царем, первым и последним. При этом никому другому и ничему другому не должно быть места. В жизни христианина не должно существовать для Господа никакой оппозиции. Иисус должен быть для нас единственным и всем во всем. Именно поэтому так хорошо проповедовать Евангелие среди язычников. Если им скажешь, что Иисус является царем, господином и Богом, тогда они знают, что, предавая себя Ему, они должны сделать это раз и навсегда. Что с этого момента никому и ничему другому нельзя будет царствовать и править в их жизни, и что теперь они должны жить всецело только для Христа, без всяких компромиссов. Им нет нужды говорить, что отныне нельзя больше служить двум господам. Они и сами это хорошо понимают и говорят: «Ну, конечно, ведь Бог есть царь, и только Он всем правит, а мы должны оставаться Ему верными всегда, до самой смерти». И потому черным нетрудно ожидать Господа и надеяться на Него. Они рассуждают так: «Ну вот, теперь, когда мы принесли свою нужду Господу, мы можем предоставить это Ему, и Он будет действовать в свое время. Нам же нужно только взирать на Него, следовать за Ним и для Него жить». Дорогие друзья, я рассказал вам, как подходят к наиболее важным духовным вопросам черные христиане. А как это выглядит у нас с вами? Как часто мы устаем ждать, не правда ли? Как часто это становится для нас непосильным, и мы нервничаем, не в силах больше выдержать ожидания. Но почему? Некоторые считают это даже признаком высокой духовности, но, увы, как раз наоборот, это указывает скорее на то, что мы являемся еще плотскими. Люди, которые постоянно бегают туда и сюда, на самом деле мало работают. Им кажется, что они много делают, но в действительности это является ничтожно малым. Если же мы в терпении ожидаем Господа, тогда все выглядит совершенно иначе. Ведь у Него один день, как тысяча лет, и Он может за один день сделать столько, на что потребовалось бы тысяча лет тяжелого труда. В этом мне пришлось убедиться на своем собственном опыте. До начала пробуждения я бывал постоянно занят. Мои евангелизации продолжались 8, 10 или даже 12 месяцев, причем часто по два собрания в день. Как Петр, который безуспешно рыбачил всю ночь напролет, я тоже, трудясь изо всех сил, ничего не мог поймать. Мною овладевала усталость, и не в силах больше так продолжать, я решил все оставить. Спустя 12 лет такого бесплодного служения, когда я уже совсем сдался и опустил руки, явился Господь и сказал мне: «Иди на глубину». Эти же слова Он сказал когда-то Петру, который ответил Ему: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Евангелие от Луки 5:5. И именно потому, что эти слова сказал Иисус, а Петр был послушен Ему, уже через короткое время было поймано столько рыбы, что сеть начала прорываться, а перегруженная лодка с трудом держалась на поверхности. Итак, если мы трудимся по плоти, тогда можно проработать всю жизнь, до самой смерти, однако при этом совершится очень немногое, или даже вообще ничего. Если же действуем в Духе, тогда, казалось бы, ничего особого не делая, мы выполняем намного больше. После начала пробуждения в жизни моей было много таких дней, когда я мог сказать: «Сегодня я принес Господу больше плода, чем за все мои прежних 12 лет». И это было действительно так. 12 лет тяжелой напряженной работы не могли сравниться с одним только днем. Но для этого нужно было научиться уповать на Господа и быть послушным и покорным Ему, делая только то, что повелевал Он. Тогда в моем служении начало исполняться много того, что может совершить только Бог. И тогда стало возможным бежать и бежать вперед, не уставая и не слабея. При этом нужно было только находиться в непрестанной связи с Господом, не огорчая и не угашая Его Духа. Постоянное пребывание у ног Иисуса – это самое главное для нас. Библия говорит, чтобы мы непрестанно молились. Конечно, это вовсе не означает, что мы должны всю свою жизнь простоять на коленях с закрытыми глазами. Эти слова Писания означают нашу непрестанную связь с Богом, неразрывность наших отношений с Ним в течение всего времени. О, как это важно, чтобы наша жизнь являла собой полное подчинение Господу, подтверждая, что Он действительно наш Господин и наш Царь. Ведь именно через это мы получаем от Него благословения и новые силы. Как черный человек ждет своего царя до тех пор, пока он придет, так и нам нужно делать это в наших молитвах. Очень важно, чтобы мы тоже ждали нашего Господина, нашего Господа, и чтобы не убегали от Него, прождав полдня, неделю, месяц, год или даже больше. Ведь, к сожалению, так часто случается, что, подождав некоторое время, мы убегаем незадолго до того, как Господь приходит к нам, уподобляясь в этом Саулу, который потерял все свое благословение только потому, что не нашел в себе силы дождаться прихода Самуила и сделал то, чего ему не надлежало делать. Ах уж эта наша человеческая поспешность и торопливость! Сколько вреда она порой приносит! И как часто бывало я это переживал! Скорее, торопила себя, нужно спешить на собрание, нельзя же опаздывать. И вот мы, насколько только можно быстрее, едем туда. В этой спешке я мог даже оставлять человека, у которого была нужда. И что же? Приехав в назначенное время в нужное место, мы обнаруживали, что люди еще не собрались, и служение придется начать много позже. Тогда мы вынуждены были сидеть там и ждать. «Видишь, Эрла, — говорил мне при этом Господь, — ты не был руководим мною, не был в духе. Конечно, бывает и так, что мы бываем слишком медлительны и потому опаздываем, как один проповедник, который пришел на собрание, когда община уже разошлась. Пришел в следующий раз, и опять слишком поздно. Озадаченный, он поделился с одним братом, который был фермером, и просил его молиться с ним, чтобы Господь показал ему, в чем дело. Он хотел знать, что Бог хочет сказать ему через это. Тогда этот фермер сказал ему: «Разве вы не понимаете, что нужно сделать? Просто по утрам вам надо раньше вставать». Так и Лоту с его семьей было повелено торопиться, чтобы выйти из Содома, однако он не спешил. Итак, главное заключается в том, чтобы наши отношения с Иисусом были в порядке и чтобы мы были послушны Ему во всем. Тогда сам Бог будет направлять нас, ибо Он лучше знает, когда нам нужно торопиться и когда лучше подождать. Если же ты становишься нетерпеливым и нервозным, то знай, что это идет прямо из ада. Это дух сатаны, а не дух покоя и мира Божьего, в котором нам нужно находиться. Таким образом, мы вредим самим себе и делу Божьему. Своей спешкой и торопливостью многие миссионеры, к сожалению, тоже делают большую ошибку. Как я уже говорил, черные люди по своей природе очень медлительны. Если собрание должно начаться в 11 часов, то они придут обязательно позже. Конечно, на это есть также и другие причины. Например, что у многих из них нет наручных часов, некоторые должны издалека идти пешком и так далее. И если миссионеры приходят в назначенное время на собрание, а людей еще нет, то они начинают нервничать, а значит грешить. Так дело идет от одного греха к другому, и все благословение бывает потеряно. Вместо того, чтобы нервничать, не лучше ли было бы задать себе вопрос: «Для чего я здесь?» Ведь целью приезда является проповедь Евангелия. Да какая же разница, в какое время это будет сделано, в 11 или в 12 часов? Главное должно оставаться главным. Все остальное второстепенно. Если мы пребываем в покое и позволяем миру Божьему руководить в нашем сердце, то это оберегает нас от зла и греха и помогает терпеливо ожидать того, что усмотрено Господом. Да, людям бывает тяжело ждать. Мы способны терять присутствие Духа, если кто-нибудь забыл о пунктуальности и заставляет нас ждать 5, 10 или 15 минут. Для нас это ужасно. Но если ты при этом грешишь, нервничаешь и злишься, то это разве не ужасно? Или это не так уж страшно? Не сдержался, мол, понервничал. Что тут особенного? С каждым такое может случиться. Это же пустяки. Вот такими неразумными мы можем быть. Такими слепыми. И при этом еще иметь вид благочестия. Дорогие мои, нам нельзя грешить. Христос не зря говорил: «Иди и впредь не греши». Даже когда другие грешат, это не дает нам права делать то же самое. Если наши ближние поступают неправильно, то мы должны поступать правильно. И если они являются плотскими, то мы должны быть духовными. Наша жизнь и хождение должно быть в духе. Господь есть дух. И наша связь с Ним должна быть неразрывной. Поступая по плоти, мы тем самым враждуем с Богом, а значит, не можем быть с Ним в единстве. Все это так называемые «мелочи» в кавычках, но это вовсе не мелочи, и всему этому научил меня Господь именно через черных. Да, мне пришлось многому научиться у них и многое переучить заново. Если язычники принимают Евангелие, то им просто необходимо измениться. При этом у них все становится другим. Но знаете ли, что то же самое нужно сказать и по отношению к нам, христианским нациям? Нам тоже необходимо меняться, когда живое Евангелие приходит в нашу жизнь. Мы, белые, должны изменяться при этом точно так же, как и черные люди, потому что у них грубое и темное язычество, а у нас более утонченное и убеленное, но тоже язычество, если так можно выразиться, христианское язычество. И вот это самое христианское язычество в кавычках нам необходимо принести и положить к ногам Иисуса, после чего вся наша жизнь должна проходить под постоянным контролем и при постоянном водительстве Духа Святого. Существует многое так называемое «благочестивое», в кавычках, что происходит прямо из ада. Если же мы позволяем Духу Святому действовать в нашей жизни, тогда Он совершенно изменяет нас, делая нас поистине детьми Божьими. Мы можем пойти к иудеям и еленам, арабам, грекам и другим нациям, и там увидим, какая большая разница существует между нами, людьми. Что же нам сказать при общении с ними? Ах, вы совсем другие, ваши понятия и взгляды, ваш образ жизни так отличаются от нашего. Какие же вы все-таки странные люди, как можно так рассуждать? Но подумайте, правильно ли это будет с нашей стороны? Разве должны мы ожидать от них, чтобы они изменились, став такими, как мы? К сожалению, именно эту ошибку мы допускаем чаще всего. А ведь наша задача заключается совсем не в том, чтобы уподобить других себе, но чтобы приобрести их для Господа. Вспомните, что по этому поводу говорил апостол Павел. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Думаю, вы понимаете, что я хочу сказать этими словами. Правда, находятся и такие христиане, которые в этом вопросе кидаются в другую крайность. Однажды у нас в миссии побывал один проповедник, который сказал: «Когда я бываю среди наркоманов, тогда я тоже принимаю наркотики. Если нахожусь с курящими, то тоже курю, чтобы приобрести их для Христа». Конечно, такой подход является в корне неверным. Если внешне мы становимся слабыми, то внутри должны быть духовно сильными и крепкими. Ведь апостол Павел говорит по этому поводу так: «Для чуждых закона я был как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, потому что закон Христовый остается во мне». Безусловно, при этом нам нельзя быть лицемерами. Однако главным является то, чтобы мы научились отрекаться от себя и оставлять наше, побеждая и приобретая для Господа другие души. Такой же подход нужно иметь и по отношению к духовным вопросам. Разумеется, это не значит, что мы должны делать что-то неверное, если люди, среди которых мы находимся, поступают духовно неверно. Однако, тем не менее, мы должны уметь смиряться, предоставляя Господу возможность самому указать таковым путь к истине. К примеру, среди детей Божиих есть один вопрос, который вызывает много толков и разногласий. В первом послании к Коринфянам 12:4-11 мы читаем: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Далее в той же главе, в 29 и 30 стихах, апостол Павел говорит: «Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли истолкователи? Все ли говорят языками?» Есть такие христиане, которые утверждают, что все должны говорить на иных наречиях. Другие считают, что это неверно, потому что не соответствует тому, что говорит Библия, которая учит нас, что Дух Святой действует так, как Он хочет, раздавая детям Божьим дары по своему усмотрению. Все это происходит не по заранее определенной схеме, а по воле Божией. И при этом одному дается один дар, другому второй, третьему третий. Итак, встретились два человека с разными понятиями в вопросе об иных наречиях. Один говорил, что все без исключения должны говорить на иных языках. Другой это отрицал и на основании вышеуказанных мест Писания пробовал убедить своего собеседника в том, что дар иных наречий является одним из многих даров Святого Духа, и потому утверждение, что все должны говорить языками, не соответствует учению Библии. Так они, сидя за столом, рассуждали, доказывая каждый свое, и тот, который говорил действительно истину, начал вдруг сердиться. Тогда его собеседник, заметив это, сказал ему: «Если ты прав и истина на твоей стороне, тогда почему же ты нервничаешь и сердишься?» Этих слов первый брат долго потом не мог забыть и, раскаиваясь, умолял: «О Господи, прости меня! Я говорю другому, что имею истину, а сам сержусь при этом. Я утверждаю, что имею чистое, неопровержимое Евангелие, а сам нервничаю, спорю и ссорюсь». Видите, дорогие друзья, как это нехорошо. Мы должны при любых обстоятельствах сохранять мир в нашем сердце, иметь близость с Господом и ходить в Духе Его, свидетельствуя об истине не языком, а своей жизнью. Иначе наше христианство ничего не стоит. Если мы нервничаем, раздражаемся, становимся нетерпеливыми, угрюмыми и злыми, тогда любой, посмотрев на нас, может показать пальцем и сказать: «Посмотрите-ка на него, а еще называет себя христианином». Неужели вы думаете, что, будучи такими, сможете приобрести для Господа другого человека? Конечно же, нет. Но как часто, к сожалению, христианин старается это сделать? Как часто бывает, что мы открываем свой рот и начинаем говорить, вместо того, чтобы, помолившись в сердце своем, в смирении спросить у Господа, какова Его воля и что в данный момент Он ожидает от нас. Как важно в такую минуту вопросить Небесного Отца: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Или «Что я должен теперь сказать?» Если Бог ничего не скажет нам на это, то и мы должны молчать и ничего не говорить. Итак, мы не можем приобретать души и быть для других благословением, если не готовы отречься от самих себя и, оставив свое, почитать другого выше себя, сделавшись для каждого тем, каким является он. Лишь когда мы будем согласны на это, в жизни нашей сможет исполниться то, о чем писал апостол Павел: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Пусть Господь поможет и нам достичь такого духовного состояния, при котором будет нетрудно отречься от себя. Ведь только тогда Бог может употреблять нас в деле спасения других душ. Павел говорил о себе, что по закону он был непорочным, проводя примерную жизнь. Однако, несмотря на это, он готов был отречься от всего, отречься от самого себя. Он знал, чего это стоит, и потому не случайно сказал: «Я каждый день умираю». Только так, ежедневно умирая, мы можем сораспяться Христу, в смирении неся свой крест. Этот крест тяжел и не имеет ничего общего с тем крестиком, который некоторые люди носят на шее. Такой крестик очень легок, и его нетрудно носить. Но истинный крест не такой легкий и не такой приятный. Когда Иисус нес свой крест, он не выдерживал порой и падал под тяжестью его, так что другому человеку пришлось помочь ему нести эту ношу. Крест христианина также не является чем-то малым. Неся его, ты не можешь идти прямо, высоко подняв свою голову, но должен низко склониться под ним. Человек, который действительно несет свой крест, является человеком смиренным и склоненным. Именно это является знаком того, что он несет свой крест и что Иисус находится в его сердце. Если же человек высокомерный и гордый, если он считает себя выше и умнее своего ближнего, тогда в его сердце живет дьявол. Говоря так, я не ошибаюсь, потому что гордость и высокомерие может вложить в наше сердце только дьявол. Этого не может сделать Иисус, который говорит нам: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Человек, в сердце которого поистине живет Христос, является кротким, добрым и нежным по отношению к другим. Он не может быть грубым и черствым к своему ближнему, потому что Господь никогда не был таким. О, как это все-таки важно для нас – научиться нести свой крест. А тот, кто несет крест, не может обороняться. Когда его бьют, он не смеет отвечать тем же, потому что несет крест, а значит, осужден на смерть. Такой человек не имеет больше прав. Ему уже ничего не принадлежит. Он становится посмешищем для мира, который делает с ним все, что хочет. Его прибивают ко Христу, а он при этом может делать только одно – молиться за распинающих его, точно так же, как когда-то молился Иисус: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ежедневно нести свой крест, в смирении снося ругательство и поношение, это есть неотъемлемая часть жизни того, кто называет себя христианином. Я не знаю, имеет ли человек вообще право называться христианином, если он не несет своего креста. Такое, возможно, давно уже относится к тем, о которых апостол Павел, скорбя, писал когда-то: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Послание к Филиппийцам 3:19. Итак, можно называться христианином, но на деле быть врагом креста, идя против него. Кто не желает отречься от себя, кто постоянно обвиняет других, ища себе оправдания, не может быть последователем и другом того, кто безропотно нес свой крест на Голгофу. О, как это все-таки страшно, проповедуя о Боге другим, самому оказаться отвергнутым за то, что не нес своего креста и не захотел отречься от себя. И как жаль, если всю свою жизнь мы называемся христианами и уверены, что являемся действительно таковыми, а в конце окажется, что все это было напрасным, и участь наша – вечное осуждение.